$200 не звучит. 2000 звучит. А я любитель красивых звуков. Кубика слушали уважительно, перестав жевать. — А если я не соглашусь, — сказала Лена. — Витя сказал, что согласишься. — Что ты его любишь и согласишься. — А иначе я его в порошок сотру. Я из него обувной крем сделаю. Я Вите буду ботинки чистить. — Ладно, — сказала Лена. — Ладно, Кубик, тварь противная, сволочь. — И тебе, Витя, спасибо. — Только после этого вот тебе, — она показала. — А не любовь. — Спасибо. Неделин видел, что она соглашается не только из-за любви к нему, к Вите, а из чувства просто обычного страха. Да ему жутковато. Явно ведь тут пахнет преступным миром, а может, даже и мафией. — Чё-то Витька сегодня кислый, — жеманя сказала девица, которая выругала Лену матом. — Чё-то он какой-то негордый. — Ты чё, Витя, заболел? Неделин ухватился за эту подсказку. — Ша! — сказал он гордо. — Кубик, слушай меня. До 24:00 у тебя будут остальные деньги. Жди. А ее не тронь, не то. Он попытался с угрозой сдвинуть брови. В ответ раздался общий хохот. — Ступай, Витя, с Богом, — сказал Кубик. — Я тебя понимаю. Потом скажешь, не достал, не успел. А она поверит. Любовь — благородное чувство. Ступай. Неделин вышел. Глава 6. Он, как ни странно, действительно мог достать 2000. Полгода назад муж его сестры, Наташи, Георгий, инженер, получил за рационализацию совершенно неожиданные и чрезвычайные деньги. Придумал он эту рационализацию как бы мимоходом, случайно, не особенно интересуясь своей инженерской работой, а все больше приятельскими посиделками с разговорами о жизни, литературе, о кино и политике и тому подобном. Песни под гитару пели. Наташа была такой же и тоже инженер. На нищенскую судьбу не жаловалась. И вообще, имея дочь, старшеклассницу, они жили по-студенчески безалаберно. То в театр побегут, бросив все дела, то на последние деньги всех друзей угощают шашлыками средь пригородных чахлых лесов, а оставшиеся от последних денег самые последние деньги ухлопают на выписку литературно-художественных журналов, потому что нельзя же ни следить, ни читать. То есть существовали необременительно. Получив же такие деньги, словно испугались, насторожились. За что так испытывает судьба? Шальную сумму долгое время не трогали, ухитрялись укладываться в прежний бюджет, размышляли. И вот буквально позавчера Наташа сказала, что решилась наконец. Покупают машину с рук, почти новую. Уже и деньги приготовлены, чтобы не мешкать. Нужно сегодня уговорить их дать взаймы, чтобы Кубик не трогал Лену, а завтра он что-нибудь придумает. Размышляя об этом, Неделин не замечал, что ведет машину легко, автоматически, ноги и руки все делают сами, но как только он обратил на это внимание, тут же что-то изменилось. Руки будто судорогой свело. Машина вильнула и чуть не врезалась в автобус, идущий по соседней полосе. Неделин постарался расслабиться, довериться своему, то есть чужому, телу, и кое-как стал справляться. Невероятно, но он до последнего момента не сообразил, что его просто-напросто не узнают. Наташа открыла, посмотрела настороженно. — Вам кого? — Нам вас, — весело сказал Неделин. — А вы кто? — А я дурак, — мысленно ответил Неделин. — Я от вашего брата, — сказал он. — Георгий, — позвала Наташа. Вышел Георгий. — Тут от Сережи. — Да, — сказал Неделин, — понимаете, ему срочно нужно... Как бы это вам объяснить? 2000, так сказать, в долларовом исчислении до завтра.